«Ну да», — согласился Поттер, введя всех слушателей, в том числе и компанию «Львят», в ступор. Следующая фраза прозвучала убийственно спокойно, просто констатация факта. «Кроме того, что я умнее, воспитаннее, образованнее, не живу в сарае, который домом назвать сложно, а также не донашиваю за старшими братьями вещей. Ах да, еще я не закладываю своих товарищей по дому». Шестой вырвался из рук Гермионы и подскочил к столику Поттера. «А ну возьми свои слова назад!» — крикнул он, потрясая кулаками. «Соблюдайте тишину, молодой человек!» — прикрикнула на него мадам Пинс. «Или я попрошу вас покинуть библиотеку». Но он первый начал. Возмутился Уизли. От такого заявления Гарри несколько опешил, и только это спасло шестого от немедленной расправы. Нежный слух Поттера просто не выдержит еще одного-двух таких воплей. «Ты не опух?» – участливо спросила Лиза. «Лучше бы тебе валить отсюда, пока ноги целы». «Я не милорд, я тебе все кости переломаю, предатель крови». «А ну заткнись!» – воскликнул Уизли. «Мерзкая сучка, да как ты!» Поттер вскочил и отвесил хук с левой. Полновесный удар сшиб шестого с ног и швырнул аккурат в проход между стеллажами, едва не опрокинув лесенку. «Простите, мадам Пинс», — повинился Гарри, — «я постарался попасть мимо стеллажей». «Лорд Поттер», — удивилась мадам Пинс, — «от вас я подобного не ожидала». «Я тоже», — признался Гарри, — «просто не могу спокойно слушать, как мою подопечную оскорбляют». Верные шавки шестого, Смит и Томас, помогли ему подняться на ноги и заботливо отряхивали от пыли. Мадам Пинс потребовала их покинуть библиотеку, недовольно посмотрела на Гарри, поправила сбившийся ковер и ушла к каталогу. «Милорд», — пролепетала Лиза, делая знак уже открывшей рот Гермионе. Гриффиндорка замолчала. «Все хорошо?» «Да, полный порядок», — Гарри пошевелил пальцами левой руки. «Может, надо было посильнее приложить?» «Нет, что вы, вы и так ему челюсть сломали», кажется, засомневалась Лиза. «Или вывихнули. Зубов вроде не выбили, я не рассмотрела». Гарри вопросительно воззрился на Гермиону, и Гриффиндорка задала больной вопрос. «Можно я буду называть тебя Гарри?» «Валяй». «Гарри, а как ты умудряешься так хорошо учиться?» Гарри вздохнул. Объяснять такие вещи он просто не умеет, но решил попробовать. «Скажем так, меня с 5 лет готовили для того, чтобы я стал достойным главой рода и возродил род Поттер». Все это время Дафна Гринграсс из-под тишка наблюдала за Поттером. Она вообще очень осторожно следит за ним все то время, что Гарри учится в Хогвартсе. Слежка значительно осложнялась двумя моментами. Гарри очень редко появляется в гостиной, потому что живет отдельно, и постоянная бдительность его спутницы, и поведение его разительно отличается от поведения ее сокурсников. Гарри глубоко плевать на различия в происхождении, он с одинаковым рвением гнобит и чистокровных, и полукровок, и маглорожденных. Вот и сейчас, совершенно спокойно разговаривает с этой выскочкой Гринджер. «Чего ты уставилась так на Поттера?» — шепотом спросила невесть, когда подсевшая Паркинсон. «Влюбилась, что ли? Смотри, уведет его сейчас малышка Гринджер». «Не твое дело», — холодно отрезала Дафна. «Иди по своим делам, ты мне мешаешь. Скажи, а зачем ты развернула за ним настоящую слежку?» Дафна слегка вздрогнула. Если Паркинсон заметила, то не исключено, что Поттер тоже знает. «Не твое дело», — ответила наконец Дафна. «Чего ты ко мне пристала, Паркинсон?» «Ну-у-у, ты все время одна, я хотела предложить тебе свою дружбу». «Я намерена дать отрицательный ответ. Уходи отсюда, мне еще сочинение декану писать». Паркинсон похмыкала и подошла к Поттеру, что-то шепча ему на ухо. «Доносчица», — мелькнула в голове Дафны. Гарри кивнул, бросил несколько слов на неизвестном девочке языке своей прислуги и вернулся к разговору с Гермионой, а Лиза поднялась и прошлась к стеллажам, бросив на Дафну недобрый взгляд и слегка кивнула, приглашая следовать за собой. Дафна несколько секунд думала, после чего поднялась и ушла в лабиринт стеллажей. «Что тебе от нас нужно?» — услышала она шепот у себя за спиной. Дафна подпрыгнула и обернулась, окатывая Лизу своим фирменным ледяным взглядом. «Можешь снимать свою надменную маску», — нежно прошептала Лиза, подходя ближе. «Я читаю все твои эмоции. Сейчас ты обескуражена и растеряна. Думаешь, что же тебе делать дальше? Ты веришь этой дуре, Паркинсон?» Дафна огляделась. «Рядом никого нет». «В смысле?» «Нет, она на тебя не стучала», — улыбнулась Лиза. «Но милорд прав, и я решила предупредить тебя. Можешь следить, сколько тебе вздумается, можешь даже зайти к нам в гости, но если ты перейдешь ему дорогу, «Больно надо», — фыркнула Дафна, стараясь скрыть нервную дрожь. Но беспокойные кисти рук выдавали девочку с головой. Лиза слегка усмехнулась и вдруг оказалась совсем рядом с ней. Дафна инстинктивно прижалась спиной к стеллажу и отвернула лицо. «Почему эта девочка оказалась такой страшной?» «Ой, не храбрись, снежная королева!» Лиза провела острым ноготком по шейке Дафны, вызвав мелкую дрожь. «Я прямо слышу, как колотится твое маленькое сердечко. Скажи честно, ты меня боишься?» Дафна вздрогнула и отстранилась, но Лиза прижала ее к стеллажу очень качественно, с явным знанием дела, заглядывая в глаза. Два синих взгляда перекрестились. Во рту у Дафны стало сухо, как в пустыне. «Да кто она такая?» Гринграсс сказалось, что ее сердце грубо стиснула чья-то холодная скользкая рука, и ей стало по-настоящему страшно. «Просто для справки», — прошептала Лиза прямо в губы девочки, вызвав еще один приступ нервной дрожи. «Не смей переходить дорогу милорду, а не то, не то что», — нервно хмыкнула Дафна, немалым усилием воли возвращая себе свою смелость. «Мой отец тебя в порошок сотрет. Кто этот Абрахам?» — фыркнула Лиза. «Не забывай, что у меня есть милорд, а у него отец и 600 отборных наемников. Поверь, милочка, лорд Бальтазар не побрезгует стереть вашу семейку с лица земли, если вы чем-то не угодите его сыну». А Поттер сразу побежит к папочке жаловаться, немного дрожащим голосом выпалила Дафна, пытаясь на свой страх и риск вывести собеседницу из равновесия. Прозвучало жалко и как-то даже жалобно, на что ее мучительница лишь улыбнулась. «Да не в жизни, но если ты перейдешь ему дорогу, я просто скажу пару слов лорду Бальтазару. Милорд, конечно, будет недоволен, может он меня накажет», — Лиза погрустнела. «Мне больно видеть его недовольным, но ради него я сделаю все. Похоже, Поттер — единственный человек, которого ты любишь», — нервно усмехнулась Дафна. «Или скажешь, что это не так», — может быть, улыбнулась Лиза. «Послушай, Дафна, если хочешь что-то узнать, лучше поговори с милордом по душам. А если ты сунешь свой изящный носик куда не нужно, я не могу гарантировать его сохранность». Острый ноготок Лизы царапнул переносицу Дафны, заставив девочку одернуться и врезаться затылком в корешки книг, опрокинув несколько томов на пол. Лиза хихикнула и растворилась среди стеллажей, быстро и бесшумно. Дафна некоторое время пыталась унять нервную дрожь, после чего аккуратно вернула книги на место и тихо покинула библиотеку. Руки дрожали, колени подгибались, сердце бешено колотилось в груди. «Кто же она такая?» Дафна с опаской покосилась на Лизу, как ни в чем не бывало листающую какую-то книгу. «Почему она такая жуткая?» Заметив взгляд Поттера, Дафна поспешила покинуть библиотеку, краем уха слыша обрывок разговора. «Надеюсь, ты меня прекрасно понимаешь», — Поттер откинулся на спинку стула. «Это разговор с глазу на глаз. Ты действительно можешь это сделать?» Глаза Гермионы пылали надеждой. «Гермиона, ты представить себе не можешь даже десятую часть моих возможностей. Лиза, как там наша общая знакомая? Я провела с ней воспитательную беседу», — мило улыбнулась Лиза, и почему-то Гермионе стало жалко их общую знакомую. «Она жива?» – осторожно спросил Гарри. «Обычно воспитательные беседы, проводимые Лизой, заканчиваются отлучкой в больничное крыло. Я ее и пальцем не тронула». «Нет, пальцем все же тронула. Все, как вы велели, милорд». «Вот и славно», — Гарри тепло улыбнулся. «Присаживайся, в ногах правды нет. Комментарий к учебе. Пеп, бичина. Тролли расследование Дафны». Дафна прогуливалась по подземельям и оказалась около портрета. Взгляд изображенного там мужчины рентгеном прошелся по слизеринке. «Шастают всякие детишки», — буркнул он. «Никакого покоя старому Григу. Единство и честь», — назвала Дафна, подслушанный еще неделю назад. «Правильно», — буркнул портрет и отъехал в сторону. Дафна вошла в комнату и облегченно вздохнула. Окно в половину стены, невесть откуда взявшееся в подземелье, камин с потрескивающими в нем дровами, большой рабочий стол, заваленный бумагами, журнальный столик между двумя креслами, расположившимся у камина, в общем, комната как комната. «Нехорошо приходить в гости без приглашения», — бархатистый голос Поттера заставил Дафну подпрыгнуть. «Что такое? Какая-то ты пугливая, Дафна. Или решилась наконец-то поговорить по душам? Милорд, что случилось?» Донеслось из-за двери, и оттуда появилась Лиза, одетая в банный халат. «Дафна, привет». Дафна не нашлась, что сказать. «И вправду, зачем она зашла сюда? Что тебя беспокоит?» — спросил Гарри. «Расскажи, я постараюсь решить твою проблему. Какой тебе прок от этого? подозрительно спросила Дафна. Гарри усмехнулся, а в изумрудных глазах заплясали искорки. «Мне что, нельзя помочь сокурснице?» – осведомился он. «Как хочешь, просто я кое-что знаю о тебе, то, о чем ты сама вряд ли догадываешься. Не сочти меня негостеприимным человеком, но если у тебя больше нет дел, оставь меня, я хочу завершить одну работу». Дафна покинула его комнату и задумалась, что значили эти его слова. Поттер водит ее за нос, или он на самом деле знает нечто такое, чего не знает сама Дафна. Заинтригованная, девочка оглянулась на портрет, но справилась с собой и вернулась в гостиную. Лиза несколько мгновений смотрела на закрывшийся выход и повернулась к Гарри. «Хозяин, вы действительно ей расскажете, смотря что она сможет предложить мне взамен?» — задумчиво проговорил Гарри. «Не все продается, не все продается за деньги, все имеют свою цену, Лиза». Вампирша неуверенно улыбнулась и села рядом с Гарри. «Вас что-то беспокоит?» — узкая ладошка легла на запястье мальчика. «Она догадывается про нас с тобой, может, сделать ее треллом, магия крови защитит ее», — качнул головой Гарри. «Пройдет время, прежде чем я обойду ее врожденную защиту. Поэтому она очень опасна, и поэтому вы хотите ее заполучить?» Лиза прикрыла глаза, расслабляясь. «А вы не думали о помолвке?» «Не знаю», — покачал головой Гарри. «Вероятно, это будет вампир. Не думаю, что волшебница сможет выносить моего ребенка. Хаэм, предлагаешь мне обратить на нее внимание?» «Дафна, интересно будет взглянуть на ее сестру. Если и Астория обладает талантами к магии крови, я обязательно возьму одну из них в жены. Природный вампир со способностями к магии и могуществом истинного вампира». Лиза с благоговением посмотрела на хозяина. «Вы хотите сделать так, чтобы каждый в вашем роду рождался вампиром со способностями к магии? Вообще-то это ты мне предложила обратить на нее внимание. Хотя здесь ты безусловно права. В случае успеха мой род станет самым могущественным волшебным родом в Британии. А что вы намерены делать с человечкой? Вы с ней так упорно якшаетесь. Она может стать сильной обретенной, а такие в моем почти угасшем роду необходимы, как воздух. Я пытаюсь вправить ей мозги, и кажется, у меня наметились определенные успехи». «Она стала чаще думать головой», — согласилась Лиза. «Это радует, Лиза», — выдохнул Гарри. «Сделай чайку, как прикажете». До Хэллоуина мир и покой царили во всей школе. Даже гриффиндорцы поутихли и не лезли на рожон, что не могло не радовать. А вот на праздничном ужине случилось. «Тролль!» — закричал Квиррел, влетая в большой зал. «В подземелье. Спешил вам сообщить». И грохнулся в очень правдоподобный обморок. Настолько правдоподобный, что даже преподаватели поверили. Но вампира, умеющего слышать биение сердца, таким трюком не обмануть. Гарри мысленно аплодировал его актерскому мастерству. Обморок действительно выше всяких похвал. Мальчику придется, наверное, год тренироваться, чтобы изобразить нечто похожее. «Старосты, проводите детей в спальне. Преподаватели, все за мной». Гарри усмехнулся и выскользнул с остальными студентами в коридор. «Я в свою комнату», — сказал он старосте. «Хорошо», — согласилась девушка. «Ты уверен, Гарри? А если он заявится?» «Не пройдет, портрет узковат для него». Гарри взял Лизу за руку и, пройдя за поворот, затащил в нишу. «Следи за подземельями, чтобы никто ему не попался», — тихо сказал он. «Я пойду за Квиррелом». Гарри скользнул в тени и в теневом мире проник в большой зал. Квиррел уже направлялся к третьему этажу. Гарри последовал за ним, соблюдая все меры предосторожности. Квиррел воровато огляделся и проскользнул в коридор, и тут до разума Гарри донесся крик о помощи. Гарри выругался и максимально быстро рванул туда, где слышал разум Лизы. Лиза уклонилась от двух взмахов биты и, толкнув зазевавшуюся Дафну в сторону, получила от всей души. Дафна закричала, когда тело одногруппницы с маху врезалось в стену и стекло на пол. Тролль замахнулся, стремясь раздавить Дафну. Редукта. Дубина в руке тролля перестала существовать. Тролль обернулся и, увидев обидчика, яростно взревел. Инкарцера. Усмехнулся Гарри и рванул между ног тролля, едва не задохнувшись от специфических ароматов. Веревки прочно стянули ноги тролля, и монстр с маху растянулся на полу. «Уходи отсюда, живо», — велел Поттер, не сводя палочки с тролля. Но, беспомощный взгляд на Лизу, бессознательно лежащую у стены. «Живо», — гаркнул Поттер, и Дафна сбежала на поиски преподавателей. Тролль сумел освободиться и повернулся к Поттеру. Маленькие тупые глазки налились яростью, огромный кулак свистнул в воздухе и остановился, столкнувшись с ладонью. «Прощай, пугало», — оскалился Поттер, демонстрируя удлинившиеся клыки. Глаза блеснули алым, нечто кристально-прозрачное сорвалось с его руки и коснулось груди тролля. Тролль отлетел назад и растянулся, столкнувшись со стеной. «Какой живучий!» – удивился Гарри. «Я раздробил тебе грудину и позвоночник, разорвал сердце почти пополам, а ты еще дрыгаешься». Щелчок пальцами, и глазки тролля закатились, а сердце остановилось. Можно было сразу так сделать, но выбираться из-под отменно вонючей туши весом в 1,5 тонны Поттеру не хотелось. Лиза закашлялась, приходя в себя. Капельки крови окропили пол. «Лиза!» – прошептал Гарри. «Тише, лежи, я тебя сейчас вылечу». Гарри старался не потревожить вмятые ребра и повисшую плетью правую руку, поднимая девочку на руки. «Милорд, простите», – прохрипела Лиза. «Я вас подвела, я слаба». «Ничего не говори», – попросил Гарри и тяжело воззрился на портрет. «Чего замер?» «Пароль. Единство и честь», – гаркнул взвинченный Поттер. Портрет открылся, и Гарри вошел в свою комнату, закрывая дверь. Там, снаружи начались разборки преподавателей. «Нужно спешить». «Больно», – захныкала Лиза, когда Гарри опустил ее на свою кровать. «Своя комната ближе». «Тише, прошу тебя, потерпи». Гарри начал накладывать обезболивающие заклятия, зная, что заметного эффекта от них не будет. С целительной магией крови у него не очень хорошо, а классическая магия для вампира не столь эффективна из-за высокой сопротивляемости. Гарри быстро метнулся к полке, где у него лежала аптечка, а в аптечке ряд зелий, приготовленных с применением магии крови. «Вот, выпей». Лиза закашлялась, через силу глотая обжигающую жидкость. Боль отступила. «Будет больно, но ты потерпи, хорошо?» Гарри взялся за правую руку. Лиза выгнулась дугой и застонала, из глаз брызнули слезы, но боль прошла так же быстро, как и появилась. «Еще не все», — Гарри взялся за предплечье. Снова стон боли, и рука выглядит более-менее нормально. «Теперь ребра». Лиза плакала, негромко вскрикивала, но применяла всю свою выдержку, чтобы лежать смирно. Гарри вправлял ей все сломанные кости, возвращая их на место. «Мистер Поттер», — в комнату вошла мадам Помфри. «У вас здесь все нормально?» «Да, ваша помощь не потребовалась», — выдохнул Гарри. «Перелом 3 ребер, 2 вошли в легкое, сложный перелом руки, я и сам справился». «Боже, не беспокойтесь, мне нужно было спешить, пока не началась регенерация. Тогда пришлось бы ломать кости заново. Мадам Помфри, вы бы не могли нас покинуть?» «Да, конечно». Гарри дождался, пока медсестра покинет комнату, и закатал левый рукав, проводя скальпелем по венам и прикладывая руку к губам Лизы. Девочка первое мгновение попыталась отвернуться, но потом все же присосалась к ранке, прикрывая глаза. Кровь Гарри показалась Лизе невероятно вкусной, ни в какое сравнение с кровью ее Трелла. Непроизвольно удлинившиеся клыки разорвали тонкое мальчишеское запястье, углубляя рану. Сила потоком хлынула в ее ауру, стирая все границы, завораживая, заставляя жаждать больше, сильнее, еще больше. «Хватит», — проговорил Гарри. Лиза заурчала и впилась еще сильнее, потеряв контроль. Пылающие багровым пламенем глаза, отражающие неутолимую жажду крови, красноречиво намекали на состояние девочки, на то, что сейчас над ее рассудком властвуют инстинкты. «Хватит». Гарри ментальным посылом обжег разум девочки и выдернул руку. Лиза багровыми глазами смотрела на него и на закрывающуюся рану, после чего цвет глаз вернулся в норму. «Хозяин», — пролепетала Лиза, а на смену жажде крови пришел испуг. «Простите меня, пожалуйста, я...» «Тише, не говори, Гарри», — поборов головокружение, разделся и лег в кровать. Лиза покраснела, пытаясь отстраниться, но на первую же попытку встать только начавшие заживать ребра ответили вспышкой боли. Гарри щелчком пальцев забаррикадировал дверь и провалился в сон. Утром Гарри проснулся и почувствовал странную тяжесть на груди. Оказалось, что ночью Лиза нагло перебралась под левый бок к своему хозяину, устроилась у него на груди и обвила руками шею, потеснив на этом посту графа. Впрочем, граф не горевал и перекатился под правый бок. «Хозяин, будьте нежнее», — пробормотала во сне Лиза и поерзала щекой на груди парня, устраиваясь поудобнее. Две пары глаз с недоумением уставились на нее, взгляды фамильера и хозяина скрестились. В глазах графа Гарри прочел чисто мужское понимание ситуации. «Хозяин», — Лиза приоткрыла глаза и заолела, как маков цвет. «Ой, простите недостойную, я не хотела». «Как спалось?» — невозмутимо спросил Гарри. Лиза вспомнила сон и покраснела пуще прежнего. «Гарри поднялся с кровати и граф потерся ему головой о колени. Любой нормальный человек от такой ласки отлетел бы обратно на кровать. Гарри же почесал его за ушами и вытащил из воздуха целую, свежую, еще слегка кровоточащую козью ногу. Граф двумя лапами отобрал у хозяина еду, взял ногу в зубы и отправился к своей миске. Лиза заметила, что лежала в форме, и вспомнила вчерашнее. «Простите меня за вчерашнее, я потеряла контроль. Я не злюсь, Гарри оделся. Тебе не помешает переодеться». Лиза кивнула и отправилась в свою комнату. Гарри проводил ее взглядом. Дафна чувствовала себя виноватой за произошедшее вчера, и дернул же ее черт прокрасться за Лизой. А там она напоролась на тролля, и Лиза спасла ее, подставившись под удар. А потом появился Поттер, защитил их обеих и велел ей убираться. Дафна сбегала за преподавателями, но к тому времени тролль был уже мертв, пораженный жутковатым заклятием, а Поттера и Лизы нигде не было. Девочка замерла у двери, не решаясь постучать. Входить без стука Дафна совсем не хотела. Портрет вдруг отодвинулся, и Дафна замерла, попав, как под танк, под два нехороших и немного хищных взгляда. «Ой!» Девочка стала медленно отступать. «Граф, Лира!» Окликнул двух хищников звонкий голос Лизы. «Не шалите и пропустите гостью!» Граф недовольно мявкнул и нагло развалился на хозяйской кровати, а Лира отправилась ластиться к своей хозяйке. «Проходи, Дафна!» — улыбнулась Лиза. «Как дела? Ты вчера не сильно испугалась?» «Все хорошо», — улыбнулась Дафна. «А где Гарри?» «Я здесь», — услышала Дафна голос за спиной и обернулась. Гарри прошел мимо нее, неся два тяжелых фолианта, и опустил книги на рабочий стол. Дафна присела на краешек кресла, подчинившись приглашающему жесту. «Чем обязаны?» «Я хотела поблагодарить за вчерашнее, вы спасли мне жизнь». «Ничего не говори», — велел Поттер. «Спасли, и ладно. Поверь, мне было бы хуже, если бы мы оставили тебя на растерзание тролля. Отец вряд ли спустил бы мне такое». Дафна медленно выдохнула. «С Поттером просто невозможно нормально разговаривать. И как ты его только терпишь?» Вырвалась у Дафны прежде, чем она подумала. «Ой, хозяин очень хороший», — улыбнулась Лиза. «Он заботливый, добрый, чуткий». «Хватит», — поморщился Поттер. «Лиза, я кучу раз тебя просил». «Простите», — поникла Лиза. «Не обижайся, просто я такого не люблю. Вы такой хороший», — умильно похлопала ресничками Лиза. «Странные у вас отношения», — хмыкнула Дафна. «Я бы на твоем месте давно отвесила оплеуху и велела выпороть». Гарри усмехнулся еще раз, и Дафна замолчала, потеряв желание продолжать разговор. В конце концов, она не на его месте, и не ей решать, как наказывать Лизу и наказывать ли ее вообще. «Ладно», — Гарри отправился к столу. «Лиза, меня не беспокоить 3,5 часа, как прикажете, граф». «К тебе это тоже относится». Огромный черный кот безразлично дернул задней лапой, вытягиваясь на скрипнувшей кровати. Гарри же раскрыл фолианты и начал самообразование. «Что он делает?» — шепотом спросила Дафна. «Пойдем в мою комнату». Лиза провела Дафну в свою комнату. «Мило», — оценила Дафна. «У тебя хороший вкус». Лиза улыбнулась и присела на кровать. «Так что тебе здесь нужно?» «Прости, я не поверю, чтобы ты пришла к нам сюда только ради извинений». Мило улыбнулась Лиза, в отсутствии Гарри меняясь на глазах. «Учти, я тебе не доверяю». Дафна удивленно посмотрела на Лизу, невольно вспоминая происшествие в библиотеке. Сердце снова предательски затрепетало, коленки задрожали, а по спине пробежала дрожь. «Ты о чем?» «Не строй из себя святую невинность. Что ты хочешь здесь увидеть?» Пронзительные синие глаза буравили Дафну, девочка едва сдерживалась, чтобы не отвести взгляд. «Что-нибудь, что поможет мне понять, что же с вами не так?» — тихо ответила Дафна. «Я чувствую, что с вами что-то не так, как с остальными». Лиза с интересом слушала излияние Дафны, немного помогая ей разговориться. Дафна говорила и говорила, выкладывая все, что думала про них и кое-что такое, что не хотела говорить никому. К концу разговора девочка неожиданно поняла, что совсем не боится Лизу и даже доверяет ей. Подобное насторожило Дафну, ведь в нее с детства вбили здоровую подозрительность. «Она воздействует на меня ментально», — удивилась наследница рода Гринграсс. «В таком возрасте, если бы это был Поттер, я бы еще поверила, но эта девчонка ничем особенным не выделяется, кроме своего усердия. Сейчас она слишком слаба. Я поговорю с хозяином», — решила Лиза. «Если он захочет, мы тебе все расскажем. Все равно рано или поздно это случится. Но если ты хоть как-то посмеешь навредить его спокойствию, пеняй на себя». Дафна отметила эти слова и, извинившись, покинула комнату. Гарри продолжал заниматься своими делами, граф поднял голову и проводил ее внимательным взглядом. «Что же с ними не так?» – думала Дафна. Фамильяр в возрасте 11 лет, слуга, порой называющая Поттера хозяином и способная к ментальному воздействию, даже контроль над магией на уровне взрослого волшебника, если не лучше. «Меня с 4 лет обучали магии лучшие учителя Британии, но даже у меня нет такого контроля. Они что-то скрывают. Но что же, ночные прогулки, глупые гриффиндорцы и умные церберы». Снейп хромал. «Вроде бы ничего странного, оступился человек, ногу вывихнул или ударился о неприветливое что-нибудь, но тогда бы он просто наложил пару заклятий или обратился к мадам Помфри, а та уж мигом бы поставила его на обе здоровенькие ноги». Снейп хромал. Хромал не по пути к больничному крылу или из больничного крыла, а в классе, и это настораживает. «Мистер Поттер, чего уставились?» Недружелюбно рыкнул Зельевар, и студенты обоих факультетов, рассевжгиеся за партами, затихли, предчувствуя разнос. «Это у вас чья кожа?» Гарри кивнул на туфли. «Старого дермантина», буркнул Снейп, поборов желание разорвать пополам своего лучшего студента на первом курсе, и начал спрашивать домашние задания. Досталось на орехи всем, но, сняв с Эльвят полсотни баллов, Зельевар немного успокоился, что не помешало ему огнем и мечом пройтись по собственному факультету. Выслушав идеальный ответ Лизы, Снейп не стал снимать баллы и ограничился сухим кивком. Что с ним сегодня такое? Малфой осторожно оглянулся на стремительно исчезающего в коридоре Снейпа. Черт, он даже с меня баллы снял. Ну, что поделать? Развел руками Гарри. Похоже, что нет, об этом позже. Это еще почему? Подозрительно спросил Нот. Слишком уж личный момент, выкрутился Гарри, убедившись, что Снейпа нет поблизости, тихо добавил. А если честно, я думаю, что у него месячные. Несколько секунд его одноклассники смотрели на Поттера вытаращенными глазами, после чего расхохотались. Гарри смеялся вместе с остальными, и вот так, с шутками и подколками, первый курс Слизерина добрался до кабинета заклинаний. Все это время Дафна вела себя необычайно тихо, виновато поглядывая то на Гарри, то на Лизу. Это напрягало. Лиза отметила, что весь день Гарри необычайно задумчив. Обычно ее хозяин делает выводы и принимает решения довольно быстро, редко раздумывая над чем-то более получаса, а здесь вроде бы все, как обычно, но в глазах видна тень напряженной умственной работы. «Что-то случилось?» – тихо спросила Лиза. Вроде того, у себя в комнате Гарри отбросил маску, и Лиза увидела на редкость мрачное выражение лица хозяина. Такое выражение она еще не помнила, и лучше бы ей его не видеть, ибо это лицо означало большие неприятности. Вернее, не само лицо, а причины, доводящие до такой глубокой задумчивости. Лиза задала единственный уместный в таком случае вопрос. «Я могу чем-то помочь?» Гарри покачал головой. «Не хочу тебя втягивать. Я всегда вас выслушаю и помогу любой ценой», сказала Лиза и скрылась в своей комнате, нутром чуя, что хозяину необходима тишина и покой. Гарри мотнул головой и лег спать. «Придется прогуляться». Через 2 часа Гарри открыл глаза и сел в кровати. «Хозяин, вы куда?» – сонно спросила Лиза, поднимая голову. Гарри усмехнулся, поворачиваясь к ней. «В разведку, Лиззи, в разведку. Отдыхай, здесь не может быть ничего опасного для меня». Лиза кивнула и упала щекой на подушку. «Досматривать сны подушку? Какого черта?» Гарри огляделся. «Точно, Лиза нагло устроилась ему под бок, потеснив графа. Греться, значит, приползла посреди ночи». Гарри махнул рукой, устанавливая антизвуковый барьер вокруг кровати, и открыл кейс. Было здесь отделение, которое Гарри не хотел трогать ближайших пару месяцев. Однако сейчас чует жопа приключения, так что лучше быть готовым. Есть тварь, кусачая и, судя по всему, не слишком ядовитая. Гарри пробежался взглядом по содержимому и начал извлекать все необходимое. Сначала был кожаный пенал, который отправился в правый рукав. На пенал Гарри лично накладывал сильнейшие защитные чары, закрепленные рунами крови, чары расширения, а в завершение втиснул туда пространственный карман. В этом пенале хранится множество мелких полезных инструментов, пригодных в его, КХМ, деле. Потом, длинный кинжал с волнистым лезвием, сделанный из черной стали, покрытый искусной серебряной вязью, обещающий незабываемые впечатления от знакомства с ним любому существу, как живому, так и не очень и даже совсем не живому. Мало ли какая тварь стоит на страже, хотя бы шанс будет сбежать, если совсем туго придется. Негромкий щелчок, и ножны надежно закреплены на ремне так, чтобы можно было легко вытащить левой рукой. После кинжала Гарри взял в руки небольшой кожаный мешочек. Этот мешочек был создан тем же артефактором, который сделал ему кейс. Только требования предъявлялись несколько жестче. Мешочек представляет собой вход в пространственно-временный карман, разбитый на множество отделений, завязанных на разум обладателя. Проще говоря, в этот мешочек можно засунуть все, что угодно, и достать, долго не копаясь. Просто думаешь о том, что тебе нужно, суешь руку, и предмет тычется тебе в ладонь. Гарри несколько минут задумчиво рассматривал кольцо, один из трофеев во время вылазки в Малую Азию. На первый взгляд просто серебряная полоска, покрытая вязью древних рун. На чуть более внимательный взгляд, очень сильный артефакт с непредсказуемыми свойствами, созданный более 3000 лет назад некромантами Месопотамии. Кольцо так и просилось на палец, но Гарри в который раз переборол себя и опустил его на атласную подушечку и закрыл коробочку. Коробочка тоже непростая, сделанная под это кольцо уже сравнительно недавно, 800 лет назад. Следующим был кусок красного апатита с нанесенными на него рунами и двумя торчащими клеммами. 2 года назад Гарри научился создавать артефакты и попробовал сделать аналог очень ценимого в особых кругах артефакта «Рука славы». Попытка оказалась успешной, только Гарри перемудрил с энергетическими потоками, и теперь артефакт работает в буквальном смысле на батарейках. Батарейка, прикрученная проволокой к клеммам, прилагалась. В конце Гарри взял в руки обычный кожаный мешочек, единственные чары на нем, чары консервации, защитное рунное кольцо и слабые чары расширения. В этом мешочке хранится так называемая ангельская пыль, очень опасное вещество, которое Гарри достал совсем недавно за очень приличные деньги. При покупке он просто хотел разжиться чрезвычайно редким ингредиентом в больших количествах, аж 300 грамм. Но теперь немножко ангельской пыли послужит другой цели. Дело в том, что этот почти невесомый серебристый порошок обладает рядом полезнейших свойств. И одно из них – отпугивание любых монстров. На производство специального амулета у Гарри нет ни сил, ни времени, а потому потребуется, скрипя сердце, взять немного порошка на всякий случай. Лучше уж перестраховаться и продумать еще один путь для отступления. Кстати, о путях для отступления. Коридор-то тупиковый. А если изнутри натянут купол против вампиров, пробиться будет ох как нелегко. Ладно, с куполом разберемся в первую очередь. Гарри прикрыл свою сокровищницу, хранившую еще немало полезных вещей, и выскользнул из комнаты, крадясь по коридорам замка. Тратить силы на тропу теней слишком расточительно, мало ли что ждет там. Да и без теней Гарри отлично умеет маскироваться, все же его с малых лет обучали ассасины. Да-да, Бальтазар и его вампиры были ассасинами ровно до того момента, пока Гарри не появился в их жизни. Это потом Бальтазар начал сколачивать свой клан, пользуясь деньгами мальчика. Гарри не обижался. Все затраты уже 5 раз окупились, а общее состояние выросло почти что втрое. Но это просто лирическое отступление. Вряд ли вам было бы интересно выслушивать мои бредни относительно того, как Гарри ловко огибал встречных старост, уходя в тень, как договаривался с миссис Норрис и как усыпил Филча. Он уже подходил к закрытому коридору 3-го этажа, как услышал крик, мольбу о помощи. Кто же влип? Вслух прикинул Гарри и прошел сквозь дверь. В рот мне теплоход. Гарри совершил длинный кувырок вперед, сшибая 6-го и отбрасывая его в дальний угол, куда цепь громадного Цербера не могла достать. Адская трехголовая псина наконец-то засекла еще одного гостя и нанесла неимоверно быстрый удар. Несмотря на свои 12 тонн веса, рост в 8 метров и столько же в плечах, Цербер очень быстрый и ловок, а высокий интеллект, почти полная неуязвимость ко всем видам магии, кроме особо сильных заклятий, неповторимое чутье и способность видеть даже сквозь тени делает его страшным противником и идеальным сторожем. Именно благодаря Церберам и Стартера до сих пор никто не сбежал. Разумеется, Гарри даже не помышлял о том, чтобы расправиться с этим чудовищем. Как сказал бы Вильгельм, убивалка еще не отросла. Вместо этого Гарри мгновенно вытащил из мешочка щепотку ангельской пыли и сдул ее с ладони точно в центральную морду Цербера. Пес, только прицелившийся откусить мальчику левую руку посредством правой головы, враз потерял к нему интерес и улегся на люк, почти сразу засыпая. «Только пикни!» – прошипел Поттер в лицо 6-му. Густой пряный запах крови ударил ему в голову. Гарри легко подавил возросшую жажду. Детям крупно повезло, что Поттер вчера вечером питался и повернулся. Долгопупс истекал кровью. Цербер, явно развлекаясь, разорвал мальчишке обе икры. Повезло еще, что церберы вообще любители помучить своих жертв, так что раны были неглубоки, и истечь кровью окончательно Долгопупс еще не успел. Стремительная хватка за горло, и через несколько секунд Долгопупс сполз в забытие. «Ты что делаешь?» – возмутился Уизли и прикусил язык, покосившись на Цербера. «Ете вы влипли», – констатировал факт Поттер, накладывая жгуты. «Ему проще извлечь из воздуха пару ремней, применив простейшие созидания, чем применять лечебную магию. Область лечебной магии в магии крови требует врожденных способностей, а таковые встречаются у вампиров хорошо, если у одного на 100 000. Классическая магия лечения и классические зелья почти полностью отторгаются гиперактивной вампирьей кровью, не позволяя исцелять, так что за ненадобностью Гарри ими не занимался. Вот и приходится вампирам больше полагаться на магловскую медицину и собственную регенерацию, чем на магию. Гарри туго перебинтовал разодранные когтями ноги, хотя эти ноги больше напоминали куски мяса, повисшие на лоскутах связок, и наложил лупки. Теперь он хотя бы не потеряет сознание, если попытается шевельнуться. И только теперь Поттер ответил на вопрос шестого. «Что я делаю?» «Я замедлил его сердцебиение до минимума, чтобы твой дружок не истек кровью окончательно и бесповоротно. Но ты создавал вещи прямо из воздуха. Как ты это сделал, мой рыжий друг? Ты не представляешь себе даже сотой доли моих истинных возможностей». Гарри поднял глаза, и Уизли замер, оторопело глядя на лужи крови. «Что случилось?» «А нет, я вспомнил. А ты что здесь делаешь?» «Ваши задницы спасаю», — недовольно буркнул Поттер. «Пока ты тупо таращился в стену вместо того, чтобы помочь товарищу. Тебя никто не просил, а твоего мнения никто не спрашивал. Завали хлебальник и тащи это тело в больничное крыло, а я, пожалуй, замету все следы. А какой тебе от этого прок? Если вас заметит, мне тоже достанется». Гарри осторожно проскользнул к Церберу и начал делать то, зачем сюда и пришел. Но следы борьбы полностью стерли все те следы, которые оставались после Хэллоуина. Гарри в сердцах сплюнул, горя желанием добить обоих гриффиндорцев, и покинул коридор, не забыв полностью стереть следы своей ауры. Раз уж они посмели перейти ему дорогу, пусть и не зная этого, пусть дергаются. Гарри еще раз оглянулся, посмотрел на дверь внутренним зрением и застонал. Весь коридор обвивали тысячи и тысячи нитей сигнальных заклятий. «Это писце», — подумал Гарри. «Полный писце. Отец, когда узнает, как я лоханулся, яйца оторвет». Наутро Дамблдор был необычайно серьезен. Гарри уже успел рассказать обо всем друзьям. Сначала Дракотиа обиделись, а потом решили, что Гарри поступил правильно. «Ты ведь не сказал сразу потому, что не хотел нас подставлять», — уточнил Нот. «Ага», — мрачно кивнул Гарри. «Я придурок. Знал же, что там точно будет что-то в этом роде. Знал и все равно сунулся». «Да ладно тебе, Гарри. Все мы не идеальны». Драко хлопнул друга по плечу. «Чего это Дамби такой мрачный?» «Я не говорил», — удивился Гарри. «Ах, да. Когда я сунулся в коридор, там уже были двое львят, шестой и Долгопупс. Так вот, Долгопупсу Цербер почти что ноги оторвал, а вы знаете, какие у него когти?» Гарри показал руками примерную длину. «А еще раны ими не закрываются и почти не лечатся. Вот тогда-то я и понял прелести магловской медицины. А что такое? Если кровь течет из сосуда, сосуд можно пережать». Пожал плечами Гарри. «Зачем прибегать к магии, если можно мыслить логически? Этому меня всегда учил отец. А поместье мы охраняем магловскими способами. Камеры слежения, датчики движения — ни один маг в здравом уме до такого не додумается. Разумеется, все устройства сначала модифицируем при помощи магии. Ты хочешь сказать, что твой отец того, все мы, гении, слегка того?» Хихикнул Гарри. «Опа, кажись, начался разнос». Дамблдор поднялся и подошел к своей трибуне. «Я хочу сделать небольшое объявление». Дождавшись, пока гомон стихнет, Дамблдор продолжил, мрачно поглядывая на посеревшего и Уизли. «Сегодня ночью двое студентов проникли в запретный коридор», — начал он. Мгновение, и в большом зале воцарился шум. Студенты обсуждали, что произошло, кто бы это мог быть, что с ними стало и так далее. «Тихо», — Дамблдор обвел взглядом студентов. Дети стихли, глядя на директора. Кто-то смотрел со страхом, кто-то с интересом, а кто-то недовольно. «А кто это был?» — воскликнул третий курсник Коктеврона. «Расскажите». «Это были двое гриффиндорцев первого курса», — Дамблдор в упор посмотрел на Уизли. «Мистер Уизли и мистер Долгопупс. Студенты все, как один, уставились на шестого. Тот побагровел и попытался спрятаться за пустой тарелкой, буравя глазами скатерть. Их наказание будет определено деканом. Минерва, вам слово. Я глубоко возмущена подобным поступком, мистер Уизли, начала профессор МакГонагалл. Вы понимаете, что могли погибнуть. Смертельно опасно означает смертельно опасно. Минус 100 баллов Гриффиндору. С каждого из вас, мистер Уизли, я немедленно напишу вашей матери. Профессор МакГонагалл села и отпила сразу половину стакана воды, обмахиваясь трансфигурированным из вилки веером. «А где Невилл?» – спросила Гермиона, оглядываясь по сторонам. Возмущенный ропот гриффиндорцев сменился обсуждением. Снейп ухмыльнулся, поднимаясь с кресла. «Мистер Криворук, Северус, простите, директор, мистер Долгопупс сейчас находится в больничном крыле, и если бы не вмешался студент моего факультета, они оба были бы мертвы». В зале повисла гробовая тишина, все, как один, уставились на Снейпа. Мистер Поттер нарушил школьные правила, гуляя по школе ночью, после отбоя, продолжил Зельевар. «За это я снимаю со Слизерина 20 баллов». Возмущенный ропот среди слизеринцев был очень тихим и быстро сошел на нет. Поттера боялись не безосновательно, боялись и уважали. Он поспешил на помощь. «Я не уверен, что каждый из вас, мои студенты, поступил бы точно так же». Итак, мистер Поттер прорвался в запрещенный коридор и лицом к лицу столкнулся со взрослой особью адского Цербера. Ученики, кто был в курсе, что такое Цербер и с чем его едят, как один посерели, несколько старшекурсниц попадали в обморок. Те же, кто не был в курсе, оживленно получали информацию и либо просто серели, либо с уважением смотрели на Поттера, старшекурсники и близнецы Уизли, либо присоединялись к девушкам, лежащим в обмороке тоже лица прекрасного пола. Хагрид сидел за столом, закрыв лицо ладонями. Он понял, почему его пригласили. «Что будет с пушком?» – приговаривал он. Тем не менее, мистер Поттер не растерялся и не бросился бежать, а сработал быстро и четко. Мистер Поттер не желает рассказывать подробностей, но он сумел сделать то, что мне кажется невозможным. Он отпугнул Цербера. За быстрые и четкие оперативные действия 50 баллов Слизерину. В большом зале снова стало очень шумно. Все наперебой обсуждали возможности Поттера и пытали его только что не Круциатусом, выведывая, как он это сделал. Комментарии к ночной прогулке, глупые гриффиндорцы и умные Церберы. «Наконец-то я сдал чертов экзамен по биохимии, подредактировал фиг для более приятного чтения и наконец-то попью чая с любимыми печеньками». Неожиданности и подозрения. Рождественские каникулы пролетели быстро. Для Гарри, во всяком случае, обращение Лизы в птенца отняло слишком много сил, и 10 суток Гарри только восстанавливался. Зато теперь его аура вступает в резонанс с аурой Лизы, увеличивая возможности и запас сил обоим. Лиза с момента превращения, для нее процесс прошел быстро и безболезненно, не отходила от Гарри ни на шаг, все эти 10 суток просидев у его кровати, время от времени подкармливая своей кровью и никого к нему не подпуская. Дафна знала, что Гарри будет очень занят на каникулах, поэтому и не писала. Сама того не заметив, девочка влюбилась в таинственного, не по годам развитого парня. Подарок на Рождество от Гарри – лучшее тому подтверждение. Единственный подарок из многих, к которым Дафна отнеслась с теплом. Красивые сережки гоблинской работы, защищающие хозяйку от ядов и зелий. По прибытии в Хогвартс Гарри пребывал в состоянии средней степени паршивости. Создание птенцов проходит очень дорого для создателя, и мальчик еще не восстановился. Разумеется, такое состояние не прибавляло ему доброты к окружающим. Лиза в купе сидела тихо, как мышка, опасаясь лишний раз пошевелиться. Даже граф, поджав хвост, сбежал от хозяйского гнева. «Гарри!» Дафна обняла мальчика. «Я так рада тебя видеть!» Дафна не преувеличивала. Она действительно очень обрадовалась. «Я тоже», — немного хриплым голосом ответил Гарри. Дафна ему симпатична, и мальчик уже начинает задумываться о помолвке, о чем и поговорил с отцом еще до сложного ритуала. «Гарри, что с тобой?» — забеспокоилась Дафна, заметив остро очерченные скулы и запавшие глаза. «Ничего опасного, просто небольшое истощение», — улыбнулся Гарри. Улыбка вышла не самой приятной. «Милорд, пройдемте», — Лиза потянула Гарри вглубь замка. Дафна ощутила предательский укол в сердце. «Да иду я, иду», — пробурчал лорд Поттер. «Дафна, поговорим попозже». Вечером Гарри огнем и мечом прошелся по своим треллам, напился крови под завязку и пребывал в замечательном настроении, быстро восстанавливаясь. «Все же здесь неплохо», — проговорил мальчик. «Как думаешь, уже можно рассказать Дафне? Подождите, пока она совсем потеряет голову», — посоветовала Лиза. «Тогда ей будет все равно, она примет вас таким, какой вы есть. Главное самому не потерять голову», — пробурчал Гарри. «Вы ее любите, она вас любит, разве это плохо?» — удивилась Лиза. «Хозяин, если что, я всегда буду с вами и всегда вас поддержу». Лиза была счастлива, что у нее с хозяином появилась крепкая связь. Исчезли причины для страха перед другими старшими. Раньше любой старший мог прихлопнуть ее, как муху, только потому, что Лиза не так посмотрела или перешла дорогу. А теперь она находится под защитой крови хозяина, и по статусу приравнивается к старшей. «Лиза, сейчас я уйду на несколько часов». Гарри взял с собой свой дипломат, уменьшил и спрятал в карман. «Не беспокойся и не ищи меня, если мои догадки верны, ты меня просто не найдешь». «Но почему?» – забеспокоилась Лиза. «Можно мне с вами?» «Нет», – ответил Гарри. «Прости, но пока что мне нужно побыть одному». Лиза покорно склонила голову, оставаясь в покоях своего хозяина. «Раз уж хозяин ее покинул, можно сделать что-нибудь полезное или просто поиграть с Лирой». Гарри быстро нашел вход в выручай комнату и скрылся там. Уже 4 месяца он забивал на тренировки по той причине, что просто не было места, где можно спокойно тренироваться без опасений, что твою магию засекут. Двухчасовая тренировка разогнала кровь по жилам и значительно ускорила восстановление поврежденных энергетических каналов. Гарри довольно выдохнул, отмечая, что его уровень сил вырос приблизительно на 4%. За 4 месяца без тренировок это неожиданно приятный сюрприз. Имя ему – Лиза. Все же птенцы весьма полезны. Гарри покосился на меч и представил, что меча нет. Меч покорно растекся кляксой теней и скользнул в рукав Гарри. «А что самочувствие плохое, можно и потерпеть», — договорил Гарри и подошел к ритуальной октограмме. «А неплохо здесь все обустроено. Эксперименты, свернутые из-за отсутствия ритуального зала, захватили мальчика с головой. Он хотел успеть все и сразу, но закономерно просчитался. Гарри вернулся в свою комнату только к 1 часу ночи. Лиза спала в кресле. Гарри почувствовал укол совести. Похоже, девочка ждала его и уснула, не дождавшись. Гарри вздохнул и, подняв Лизу на руки, отнес в ее комнату. «Хозяин», — Лиза проснулась. «Простите, я не дождалась вас». «Это ты прости, не предупредил». Гарри провел ладонью по щеке девочки и покинул комнату. «Отдыхай». Лиза улыбнулась и, быстро переодевшись, легла спать. Гарри усмехнулся, наблюдая за ней сквозь тени, после чего сам отправился в душ и в кроватку. После интенсивной тренировки и нескольких часов экспериментов Гарри отрубился моментально. Наутро было поставлено зельеварение с львятами. Гарри довольно улыбался, предвкушая шоу быстрой и жестокой расправы. Профессор Снейп сразу испортил всем постпраздничное настроение и заставил написать итоговый тест по первому полугодию. «Но мы же его писали перед каникулами», — мяукнула Гермиона. «Минус 10 баллов Гриффиндору, мисс Грейнджер. Не вам меня поучать. Что делать?» Гарри взялся за работу. 60 вопросов, 45 минут. В принципе нормально, уложиться можно без напряга. «Помощь?» Лиза качнула головой, отмечая правильные ответы. Гарри взялся за ручку и последовал ее примеру. Со звонком, оповещающим конец первого часа, все те, кто не успел сдать работу, получали нолик. Сдали, конечно же, все. Гарри заметил, что профессор Снейп слегка прихрамывает на левую ногу. Что-то здесь определенно не так. Раздумывая о странных событиях в школе, Гарри пришел к выводу, что стоит наведаться в запрещенный коридор 3-го этажа. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз построить неверную догадку. «Гарри, ты чего не писал?» — к мальчику подскочил Малфой. «Ладно, как каникулы?» «Отменно», — улыбнулся Гарри. «А у тебя как?» «Скука смертная», — пожаловался Малфой. «Маме более интересен внешний вид, нежели ее сын. А отцу так вообще плевать на меня, пока я что-нибудь не натворю. 2 недели в обществе домовиков, скука смертная». «Да, сочувствую», — покивал Гарри. «Я тоже 2 недели торчал в замке». «Гарри, что произошло?» К слизеринцам подошла Гермиона. «Я тебе писала, а ты не отвечал». Глаза Малфоя предприняли попытку выкатиться из орбит. Дафна Нуа очень добрым взглядом смерила Поттера и шагнула к честной компании. «Гарри, что это значит?» — пропела девушка, недобро прищурившись. «Гринграсс, а тебе какое дело до Гарри?» — удивилась Гермиона. «Как какое дело?» Дафна повернулась к Гриффиндорке. «Я вообще-то его девушка». С каких это пор? Задумался Гарри и начал напряженно вспоминать. Похоже, что Дафна отчаялась строить ему глазки и перешла к более решительным мерам. Сказать, что она не нравится Гарри, значит сильно ошибиться, но и играть по ее правилам Поттер намерен лишь пока ему это интересно. «Гарри, у тебя есть девушка?» Гермиона посмотрела на парня. «Поздравляю!» «Спасибо!» Гарри собственнически обнял Дафну со спины и прижал к себе. «Ну так что ты хотела узнать?» Пока Гермиона замялась, Гарри быстро перебрал события последнего месяца и с удивлением обнаружил, что весь декабрь, кроме каникул, провел в обществе Дафны. «Я по поводу твоего предложения», Гермиона смутилась. «Ну, которое ты мне сделал в октябре?» «Предложение?» Левый глаз Малфоя начал бить нервный тик. «Я скоро свихнусь. Какое еще предложение?» Дафна сделала попытку вывернуться из кольца рук, но не преуспела. Назвалась девушкой, будь ей. Подумал Гарри и положил подбородок на макушку Дафны. С его ростом этот маневр не составил труда. «Тише», — шепнул ей Гарри. «Ну какое предложение парень может сделать красивой девушке?» Гарри расхохотался, увидев незабываемое выражение на лице Дафны. Девочка все же вывернулась из его кольца рук и угрожающе двинулась вперед. «Да ладно тебе, я просто предложил Гермионе вступить в рот Поттер». «С какого перепугу?» Дафна медленно наступала на Поттера, сжимая кулачки. «А ты не заметила?» — искренне удивился Гарри. «Гермиона, сильный обретенный, а мой род почти мертв, если ты и этого не заметила. Благо рода, на первом месте, Нот подошел к компании, что не поделили». Поттера, откликнулась Дафна и отвесила своему парню подзатыльник. «За что?» — возмутится Гарри. «Дафна, ну так же нельзя». Рука девочки мгновенно оказалась в стальном захвате. Дафна вскрикнула от боли, а синие глаза встретились с другими, полными ярости синими глазами. Было видно, что только запрет хозяина удержал Лизу от куда более радикальных действий. «Не смей поднимать руку на милорда», — прошипела ей Лиза отнюдь недобрым нежным голоском. Наоборот, Дафну бросила в дрожь. «Отпусти ее», — велел Поттер, мгновенно преобразовываясь. «Немедленно, как прикажете», — Лиза тут же отпустила Дафну. «Простите, милорд». «Дафна, прости», — Гарри обнял девушку. «Гермиона, ну так что ты решила, согласна или нет?» «Согласна», — опустила голову Гермиона. «Мама и папа решили, что там я смогу стать счастливой, или сделать карьеру», — усмехнулся мальчик, представив ход мысли отца Гермионы. «В эту субботу, чтобы была готова к выходу, гоблины проведут ритуалы очищения и принятия. Я тебе уже говорил об этих ритуалах, и скажу еще раз, это неприятно и весьма болезненно». Гермиона кивнула. «Мне можно идти, нет нужды тебя задерживать». Дафна сукоризной посмотрела на парня. «Почему ты мне не говорил, что принимаешь ее в свой род?» Гарри усмехнулся. «Ты могла проговориться отцу, а обретенные – слишком большая редкость, чтобы позволить другому главе рода узнать о них. Ты мне не доверяешь?» – обиделась Дафна. «Нет, что ты», – Гарри не стремился отпускать девочку. «Я доверяю тебе, только свои проблемы я предпочитаю все-таки решать самостоятельно. Я уверена, что это твоя Лиза все знает. Неужели ревнуешь?» – развеселился Гарри. «Лиза, моя слуга и секретарь в первую очередь. Хозяин, через 3 минуты трансфигурация», – деликатно напомнила Лиза. Дафна в который раз отметила странную оговорку, которую Лиза допускает в основном наедине с хозяином или когда что-то ее сильно волнует. Профессор МакГонагалл, в отличие от Снейпа, не стала нагружать студентов в первый же день учебы, но домашнее задание все же задала, а на занятии ограничилась полуторачасовой лекцией. После трансфигурации Гарри отправился на заклинание. Профессор Флитвик давно дает Гарри дополнительные задания, проходя с мальчиком программу за 4-й курс, но посещать занятия с однокурсниками необходимо, пусть это и безмерно скучно. Низенький профессор также решил проверить выживаемость знаний после каникул, но устроил не теоретический, а практический зачет. Тех, кто справился, он похвалил, ну а кто не справился, соответственно, получил трендюли. Шутка. Их просто немного пожурили и впредь попросили относиться к предмету более ответственно. За обедом совой прибыло письмо от Люциуса Малфоя. Драко уже потянул за гребущие лапки к письму, но стушевался, увидев подпись. «Лорду Поттеру». Гарри распечатал письмо и пробежался по тексту взглядом, с каждой секундой мрачнее. «Что-то случилось?» — тихо спросила Лиза. Гарри молча вручил ей письмо. Лиза прочитала письмо трижды. «Вот ведь скотина!» «Отбился от рук», — ухмыльнулся Поттер. «Ладно, я его навещу сегодня же вечером». Гарри оглянулся и бодрой походкой направился к декану. «Что-то случилось, Поттер?» — осведомился Снейп. «Случилось, сэр», — улыбнулся Гарри. «Не могли бы вы дать мне отгул на завтрашний день в связи с делами рода? Проваливайте, и чтобы завтра я вас не видел», — отмахнулся Снейп, чей разум был занят доработкой зелья регенерации. Гарри кивнул и вернулся на свое место. «Ну, как, нормально, завтра у меня отгул. Прогуляюсь кое-куда и кое с кем серьезно поговорю. Лиза, ты остаешься здесь, и это не обсуждается». Но, девочка хотела что-то возразить, но стушевалась под взглядом Гарри, как прикажете. Дафна удивленно смотрела на Гарри. Почему? Потому что Лиза может не сдержаться и порвать его на куски. Туда ему и дорога, буркнула девочка, и все вопросы отпали сами собой. Обед закончен, оповестил друзей Нот. Нам пора на травологию. Травология – не самый любимый предмет Поттера, но отец сказал, раз хочешь заняться зельями, умей выращивать ингредиенты сам, значит, учить надо. Профессор Стебль просто отпустила всех во свояси. В теплице за каникулы произошло какое-то ЧП, из-за чего она пока не пригодна для занятий. Дафна выловила Поттера у входа в его комнату. «Гарри, нам нужно поговорить». «Да», Гарри провел ее в комнату и прикрыл дверь. «Что-то случилось, Гарри? Ты мне ничего не говоришь», — обиделась Дафна. «Лизе ты все рассказываешь, все показываешь и все с ней обсуждаешь, а как же я? Я имею право знать». «Нет, как нет? Или я не твоя девушка? Гарри, расскажи мне, я же...» Дафна запнулась, но все же продолжила. «Я же волнуюсь за тебя». Гарри улыбнулся, любуясь румянцем на щеках, и выдохнул, обнимая девочку. «Осторожность прежде всего, Дафна. Род превыше всего. Так меня учил отец. Я должен возродить род Поттер во всем его былом величии, а Джеймс и Кадмус столько и делали, что втаптывали честь рода Поттер в грязь». «Но ведь Поттер, светлый род», — робко возразила Дафна, — «а двое последних глав были редкостными кретинами, отрекшимися от устоев предков, хотя на самом-то деле главами и не были», — отрезал Гарри. «Дафна, поверь, мне лучше знать, а род Поттер, обрадую-ка я тебя, никогда не был светлым, и я верну род Поттер к его былому величию». «Гарри», Дафна опустила глаза, «скажи, а что ты выберешь, меня или благополучие рода?» «Род», угрюмо ответил Поттер, «я выберу благополучие рода, потому что у меня есть обязанности перед магией». Дафна отвернулась от него, на глазах девочки заблестели слезы. «Я ничего не значу для тебя, значишь, и многое», Гарри обнял Дафну со спины, но девочка вывернулась из кольца рук. «Я не люблю лгать без веской причины. Дафна, выслушай меня и попробуй понять. Я уже все услышала», — высокомерно заявила девочка, смахнув слезинки. «Знаешь что, Поттер, да пошел ты вместе со своим родом куда подальше». Девочка решительно шагнула к двери, но перед ней опустилась стальная решетка, вспыхнувшая алыми рунами. Волна ярости медленно поднималась в груди Поттера. Свободолюбивый и властный, он очень не любит, когда с ним так обращаются. А то, что он очень не любит, существует, как правило, ровно столько времени, сколько требуется мечу для завершения замаха. «Что это значит?» — гневно пропела девочка. «Думала, поматросишь и бросишь?» Поттер выпрямился. «Ну уж нет, милочка, ты узнала обо мне слишком много, чтобы я позволил тебе просто так уйти». Гнев девочки улетучился, на его место пришли непонимание и страх. «Объяснись, Поттер», — неуверенно потребовала девочка, отступая к стене. «Я раскусил тебя сразу же, как только ты решилась завязать со мной отношения». Гарри недобро ухмыльнулся, и Дафне показалось, что его клыки длиннее обычных на палец. «Глупая девчонка, неужели ты действительно считала, что сумеешь меня окрутить?» Дафне стало по-настоящему страшно. Ей показалось, или в его глазах и правда мелькнули алые блики. «Гарри», — прошептала девочка. «Что с тобой? Опять Гарри?» «Да», — горькая улыбка. «Знаешь, проваливай отсюда. Завтра же я отзову запрос о помолвке. Думаю, дядя согласится выдать за меня свою племянницу». Ярость сошла на нет, столкнувшись с остальным самообладанием. Щелчок пальцами, и решетка исчезла. «Помолвка?» — пронеслось в мозгу Дафны. «Помолвка со мной?» Гарри стоял к ней спиной, глядя в окно. Дафна нерешительно подошла к нему и тронула за руку. «Ты меня не слышала?» — в спокойном голосе проскальзывает горечь, от которой в сердце девочки словно вонзился острый нож. «Уходи, оставь меня, Гарри!» Дафна положила ладошки к нему на плечи и развернула к себе. Девочка задохнулась от тоски и горечи в изумрудных глазах. «Прости, я погорячилась, Рот, это ведь очень важно, не так ли?» Гарри обнял ее и прижал к себе. Лицо Дафны уткнулось ему в шею, а руки обвили плечи. Дафна прикрыла глаза, вдыхая запах Гарри и успокаиваясь. «Все хорошо, Дафна, все хорошо. Я ожидал такой реакции от тебя, но ведь это лучше, чем лгать, верно?» «Лучше», — тихо ответила Дафна. «Гарри, скажи мне, что с тобой не так, что со мной не так? Я это чувствую, но не могу понять, в чем дело. Если я скажу, что всему свое время, ты согласишься подождать?» С надеждой спросил Гарри. «Прости, сейчас не время, но попозже, когда все утрясется, я обязательно расскажу тебе все о себе, все, что ты захочешь услышать». Дафна согласилась, доверчиво прижимаясь к парню. Лиза тихо вошла в комнату и, увидев эту идиллию, не сказала ни слова, проходя к себе. «Мяу-у-у-у!» Подобно раскату грома раздалось за спиной Дафны. «Ай!» Девочка вздрогнула. «Гарри! Граф!» — прикрикнул Гарри. «Не пугай Дафну, ну сколько раз я тебя просил!» В ответ уже взрослая пантера ткнулась девочке под колени и сбежала. «Вот ведь», — буркнул Гарри, удерживая Дафну на руках. Дафна смотрела ему в глаза и видела там ласку и нежность. Их губы разделяла пара сантиметров, и Гарри медленно преодолел это расстояние, пробуя на вкус такие манящие губы девочки в его руках. Дафна прикрыла глаза, робко отвечая на первый в своей жизни поцелуй. Гарри оглянулся в сторону и почувствовал благодарность к графу. Верный фамильяр, видимо, отчаялся наблюдать и таким вот нетривиальным способом помог Гарри перейти на новый виток отношений. Жажда нахлынула неожиданно. Гарри оторвался от губ Дафны и наклонился к тонкой шейке, касаясь губами нежной кожи. Девочка вздрогнула и расслабилась, прикрывая глаза и уплывая в легкую эйфорию. Клыки непроизвольно удлинились. Гарри тщательно прицелился и остановился, собирая волю в кулак. Вместо укуса он запечатлел на шейке еще один нежный поцелуй и вернулся к губам. «Похоже, сейчас она примет меня любым», — мелькнуло в слегка затуманенном сознании. «Но еще не время. Боже, как же сладко она пахнет. Я тебя люблю», — прошептал Гарри. Дафна счастливо улыбнулась. «Я тоже», — прошептала она в ответ. «Гарри, ты хочешь заключить помолвку?» «Да, я согласна», — расцвела девочка. «Я хочу быть помолвленной с тобой». Гарри улыбнулся и сел в кресло, потянув Дафну за собой. Девочка устроилась у него на коленях и положила голову на плечо, обвивая тонкими руками шею. От ее запаха Гарри, казалось, вот-вот сойдет с ума. Монстр внутри него бушевал и требовал крови, но пока еще не вырывался. «Дафна, возможно, это тебе не понравится. Помолвку заключают главы родов, и твое решение здесь не играет никакой роли. Мой прадедушка не согласится без моего согласия». Дафна ткнулась носом в щеку Гарри и нерешительно коснулась губами гладкой, неожиданно плотной кожи. Дафна вспомнила, как целовала в щеку отца. Такие же ощущения, разве что иногда чуть кололась щетина. «А я ему напишу, сегодня же». Дафна не очень ловко поднялась и упала на Гарри так, что мальчик уткнулся носом в ее шейку. Во рту мгновенно пересохло, Гарри напрягся, сдерживая жажду. «Ой, прости», — виновато улыбнулась Дафна. «Гарри, с тобой все хорошо?» Девочку не на шутку встревожил голодный блеск в глазах. «Нет, все нормально», — улыбнулся Гарри, и выражение голода, испугавшее девочку, исчезло. Дафна наклонилась к нему и, смущенно краснея, поцеловала в губы. Прилив крови к ее коже вызвал ликование у монстра внутри Гарри, но Гарри ответил на поцелуй, прикладывая всю свою немалую выдержку для того, чтобы не наброситься на Дафну здесь и сейчас, и одновременно с этим послал зов Лизе.